Я так понял, что замкнутый цикл откладывается, ни к кому конкретно не обращаясь, произнес Виктор, накладывая себе салат. Ну что же, будем строить что есть. Не расстраивайся, мы даже в клину со многим разобраться успели, так что следующая станция будет на 800 мегаватт по электричеству и ты ее точно построить успеешь, ответил ему Андрей. И когда, надеюсь, лет через 10, Григорий Кабулов все же не удержался и приехал на консультацию к Кате Первой. Екатерина Владимировна, может вы сможете развеять мои сомнения? Мне, откровенно говоря, не очень нравится та возня, которая началась вокруг Владимира. И что тебе не нравится? То, что третий энергоблок вовремя там не поставит, никто и не сомневался, а второй заработает точно в срок. То, что они сами решили запустить его на 3 месяца раньше, лично меня не переубедило. Они могут что угодно сделать досрочно, но без парогенераторов электростанцию им всяко не запустить. А Ярик обычно планов придерживается. У него просто сил и средств нет планы перевыполнять. Да я не об этом, о наших ребятах я вообще не беспокоюсь. Но после запуска первого блока атомной станции туда потянулось довольно много народа со своими необузданными хотелками. С плановыми же хотелками, не только. Вон Иван свой завод лопаток для турбин. Если я не путаю, ему всего мегаватт 15 вроде нужно, как же, он вон расписал, что только на йодную очистку титана, сразу посылая его куда подальше, и куда, к Ларсу, этот бешеный фен уже по четверти гигаватта новых мощностей в год строит, а куда столько электричества девать, не думает, пусть там всю йодную очистку металлов делают, причем не только титана, и пусть с запасом делают, запас карман не тянет, а если с дождями год слабоват выйдет, то больше половины электричества там тю-тю, очистку-то остановить проблем нет, а если какие другие заводы встанут, я понял, спасибо, так и сделаю, а то, что с третьим блоком такая задержка, Гриш, помнишь, что тетя Женя, Евгения Сергеевна про быстрые нейтроны говорила, если мы замкнем ядерный цикл хотя бы через 100 лет, то и тогда это будет чудом, но мы должны это чудо сотворить, помня при этом, что в первую очередь мы должны думать о безопасности. Хорошо, что напомнили. Тут еще одна команда физиков образовалась, просит выделить средства на разработку реактора на свинце. Молодежь, все суетятся. Говорят, что на натрий размножитель получится начиная с мощностей, тепловых мощностей, гигаватт с 2-3, а на свинце уже мегаватт с 700. Андрей вроде как подтвердил. Но во что это обойдется? На натрий-то реакторы уже работают, в смысле, один работает, два работают, ты еще опытный забыл. Но если тебя интересует мнение пожилой дамы, то средства ребятам выделить стоит. Много они поначалу не съедят, то есть съедят, конечно, но и технологию отработают. Вспомни, сколько сил и времени было потрачено на одни натриевые насосы. Но ведь если эти средства потратить на улучшение жизни народа, народ у нас сыт, одет, обут и в целом здоров. А если еще одно поколение поживет без карманных видеотелефонов, то ничего страшного. Зато много будущих поколений тоже будут сыты, одеты, обуты и здоровы. Я тебе, как старая бюрократка, вот что скажу. Газплан нужен не для того, чтобы жизнь сделать раем, а чтобы она в ад не превратилась. Еще вопросы есть? Это вы меня так послали к Ларсу, но в любом случае спасибо за помощь, вы мне реально сильно помогли. И последний вопрос. Так вы думаете, у нас в обозримом будущем никаких серьезных проблем не маячит? Глава 4. Начало лета 305 года омрачилось печальной новостью. В возрасте 80 лет скончался первый император Эфиопии Биелисту. Причем умер он в Москве, а в Москву он приехал еще в самом начале весны, причем приехал с просьбой к Кате старшей, простой такой просьбой, чтобы Катя сделала ему проект его собственной могилы, не мавзолея какого-нибудь, и не склепа, а, скорее все же небольшого семейного кладбища. Причем приехал, привезя с собой с десяток проектов, составленных его собственными эфиопскими архитектором, и Катя лишь неопределенно хмыкнула, их проглядев. Все они были вариациями парка Мнемозины, плохими, по мнению и Кати, и Бела, вариациями. Все же Эфиоп одним из принципиальных пожеланий к проекту выставил использование эфиопских же камней, а эфиопский мрамор отличался от того же каррарского прежде всего цветом. В основном мрамор был даже не желтый, а коричневый, изредка, темно-серый, и вдобавок абсолютно весь найденный, возможно, лишь пока, но и этого достаточно, мрамор был узорчатый. Причем и рисунок часто встречался очень симпатичный, но в греческую архитектуру такой камень совершенно не вписывался. Я не хочу из мира мертвых видеть вокруг совсем не то, что видел при жизни. То есть я видел и римские, и греческие храмы, но они для меня всегда были чужими, так Белл изложил свои пожелания Кате. Но и то, что строила я, тоже для тебя чужое. Ты все же богиня, и ты делаешь, всегда делаешь то, что нравится людям. Здесь делаешь то, что нравится русским людям, на севере, что нравится германцам и скандам. И тот дворец, который был первым выстроен, когда вы назначили и избрали меня императором, он ведь понравился всем эфиопам. Если ты снизойдешь до моей просьбы, то наверняка создашь то, чем я буду наслаждаться всю оставшуюся мне вечность. Белл по-русски говорил великолепно, но практически со всеми, включая маленьких детей, отразговаривал на «вы». Ирина, в свое время шлифовавшая русский Белла, говорила, что обращение на «ты» у Белла нужно еще заслужить. Он искренне считал, что говоря человеку «вы», подразумевается «ты» или кто-то еще, мне плевать кто. И на «ты» он обращался лишь к Марине, к Лизе, к Кате старшей и к Вике, даже Ира такого обращения не заслужила. Самой Кате Белл когда-то сказал, что на «ты» обращаются лишь к матери, так что Катя очень ценила этот немного странный знак уважения со стороны Белла, и, со своей стороны, всегда старалась отвечать взаимностью. Когда орел с телом старого эфиопа оторвался от земли, Лера подошла к Кате. «Я слышала, что ты выполнила его последнюю просьбу». «Конечно, выполнила, ты же сама мне в этом помогла. Я просто постаралась скомпоновать в красивую композицию те аксумские стелы, про которые ты мне рассказала. Это же невероятно трудно. Я имею в виду вырубить из базальта даже 25 метров. Там будет 5 24-метровых и одна, в центре, будет 42 метра. Но это будет нетрудно выстроить. Ты же мне сказала, что эти стелы были поломаны землетрясениями. Ну да, так что у меня стелы будут бетонными, с тросами внутри, как у Останкинской башни, а из базальта будет только наружная отделка. То есть каждый этаж стелы будет делаться отдельно, а потом их, как кубики, поставить друг на друга. Я уже сказал Лемме, что нужен кран, который сможет поднимать 15-тонные кубики, и он сказал, что до осени он его уже сделает. А базальтовая облицовка не отвалится, там же на солнце камень греться будет, а ночью остывать. Нет, они сначала вырубят эти кубики целиком из базальта, потом серединку вырежут, бетонные силовые элементы внутрь зальют. Ну это куда тросы крепить, так что базальт точно не отвалится. А кстати, ты знала, что само слово базальт эфиопское? Нет, но тогда это будет действительно совершенно эфиопский мемориал. Ты молодец, это ты молодец, а я до этой весны про аксумские стелы и не знала. Хотя Белл сказал, что там уже их больше десятка стоит, только маленьких, метров до 12, и поэтому он опять утвердился в мнении, что мы – настоящие богини. Ведь я ему составила проект именно эфиопского мемориала, хотя ни разу в жизни в Эфиопии не была. Он сказал, что я передала в камне эфиопский дух, на картинке, хотя и это очень много. А кто его строить будет? Эфиопы сами построят, у них опыт работы с базальтом огромный. И карьеры, в которых базальтовые блоки пилят, у них давно уже есть. Там Али камни добывает для постройки своих плотин. Кать, а тросы внутри? Они молнии не будут притягивать, все же там грозы бывают не слабые, не будут, то есть будут, но всем плевать, в смысле, мне плевать, в башню над моей квартирой каждое лето пяток молнии лупит, но чтобы это не доставило неприятностей, есть громоотвод, на высокие здания мы же их уже сколько лет ставим, на аксумских стелах громоотводов вроде нет, а теперь будут, что ты ко мне пристала, Белл попросил сделать хорошо, я сделала, ему понравилось. В начале июля, после похорон Белла, в Москву прилетела Лемайху. Формально, для обсуждения некоторой технической помощи на строительстве мемориала, а фактически, для обсуждения с Гришей Кабуловым вопросов строительства ГЭС на Ниле. Эфиопский император, верный своим юношеским мечтам, передал управление республикой эфиопскому Газплану, а себе оставил, кроме почетного звания императора, лишь должность главного энергетика, и в основном именно энергетикой занимался, то есть занимался и строительством электростанций, и планированием строительства новых. Причем планы у него были на самом деле грандиозными, хотя в части Нила они в основном базировались на рассказах еще Кати Кли о потенциальных ГЭС, и к их реализации Али готовился очень тщательно. В частности, в многочисленных техникумах и двух институтах он успел подготовить больше десятка тысяч профессиональных гидростроителей, которые успели набраться и практического опыта в Танзании, не говоря уже о ГЭС на шестом Нильском пороге, а быстро растущее население давало ему возможность мобилизовать на грядущие стройки уже сотни тысяч человек, в особенности теперь, когда строгий отец его необузданные хотелки подавлять перестал. То есть все было замечательно, но некоторые мелкие детали пока еще мешали перейти к реальной работе, и для решения проблем Алик Гриша и приехал. Хотя с первой проблемой Гриша скорее всего сам не мог бы справиться. Город Сиена, возле которого Али хотел выстроить гидростанцию, формально считался римским. Причем с римлянами у Алимаиху никаких проблем относительно постройки плотины не было, то есть с римскими властями не было. Однако в Сиене и обширных окрестностях жило весьма немалое число поклонников Изиды, а главный храм богини материнства стоял на небольшом островке, который погрузился бы в воду после постройки плотины, что вызвало бы как минимум народное восстание, ведь Изиду почитали и в Греции, и в самом Риме. А воевать хотя бы с римским Египтом в планы Али уж точно не входило. «И что ты хочешь, чтобы мы сделали?» – спросила его Катя старшая, когда он, по старой, еще Лизой заведенной, традиции, зашел к ней в гости с подарками. И традиционно это был кофе, сделанный каким-то новым способом. Сама Катя, большим любителем кофе так и не ставшая, разницы между разными подарками не чувствовала, но внуки ее очень такие подарки любили. Я не знаю, ведь уважаемая Катя всегда говорила, что храмы нужно обязательно перенести на соседний остров. А теперь, когда к строительству все уже готово, я еще больше не знаю, ведь вода и этот соседний остров почти затопит. Странно, ведь, насколько я знаю, там еще 3 метра должно на поверхности остаться, а может и больше. Наверное, потому, что уважаемая Кати предлагала строить плотину высотой в 35 метров, но мы посчитали, что лучше ее строить 40-метровую. Разница небольшая, но тогда там можно будет поставить электростанцию на 800 с лишним мегаватт вместо 600. А понятно, 5 метров разницы, говоришь, я думаю, что на этом острове будет несложно поставить вдоль берега стену. Нет, вал такой из камней, которые из реки ты и вытащишь, а внутри вала можно земли насыпать, чтобы там лучше всякие деревья росли. У тебя же людей на такую работенку должно хватить. Проблема не в людях, проблема в том, что если я предложу жрецам перенести храм, то могу оттуда живым и не уйти. То есть ты пока никому не говорил о возможном переносе храмов? Конечно, не говорил. То есть вам сказал, да и то лишь потому, что уважаемая Кати, вы и так все знаете. Вы знаете и я, а больше пока никто. А у тебя кто-то уже назначен главным инженером этой стройки? Нет пока. То есть там сейчас работает большой отряд треста стройматериалов, который добывает камень со дна будущего водохранилища. Там неплохой сиенит, и если его нарубить, то будет из чего плотину делать, а заодно дно водохранилища ровнее будет, можно в будущем оттуда легко ил сгребать. Значит так, сейчас ты этот камень, у тебя же железка уже проложена вдоль Нила, частично. Если что, еще проложишь и камень добытый потащишь на второй порог. И пока ты строишь ГЭС только на втором пороге, понятно, но там ГЭС получится только на 400 мегаватт и потребуется новый ЛЭП. У тебя же в планах была ГЭС на втором пороге? Да, но, вот ее и строй. А я уже старая, быстро бегать не могу. Поэтому попробуй решить твою проблему не спеша. Примерно за 2 лет, а потом ты вернешься и к первому порогу. Я понятно объясняю? Нет, усмехнулся Али, но это не важно. Если вы сказали, что попробуете проблему решить, то значит она будет решена и мне больше ни о чем беспокоиться. Спасибо. А мне вот интересно, как ты собираешься жрецов уговаривать храм перенести? В голосе Леры прозвучало искреннее любопытство. Я даже не говорю, что далеко не каждый грек твой греческий поймет, а там если кто из жрецов греческий и знает, то вряд ли с тобой вообще разговаривать захочет. У них своя каста, они даже до разговоров с Цезарем не всегда снисходят, а я с ними вообще разговаривать не собираюсь. Знаешь, когда мне было 6, мама меня свозила в Египет, но я помню только страшную жару, красивый современный отель с 2 бассейнами и пальмы, и, откровенно говоря, ностальгии по Египту никогда не испытывала. А тут внезапно поняла, что мне очень хочется поглядеть на все эти древние храмы. Они же уже древние, смотря что считать древностью. Но в целом ты права, храмы там еще во времена Птолемеев выстроили, а самый новенький, это, наверное, киоск Трояна, которому тоже уже лет так 300. Его, вроде, еще при августе строить начали. Однако оно тебе нужно, я имею в виду переться в Египет, Все же ты уже не девочка, а Сиена, между прочим, самый засушливый город на планете. Ты о здоровье своем подумай. Я подумала. Кондиционер мы уже изобрели, увлажнители воздуха тоже. К тому же я ненадолго, просто храм посмотрю, и домой. За пару дней обернусь, заодно тебе фотографии исторических наделаю. Я, наверное, через Афины полечу, оттуда до Сиены всего-то 3 часа лету. Мне не нравится, что ты что-то такое придумала и никому не говоришь. Я боюсь, что ты не говоришь, потому что предвидишь какие-то опасности и не хочешь, чтобы мы все волновались. Но если что-то случится, Лера, ничего не случится, я обещаю, я просто слетаю туда на денек, посмотрю на храмы, и все, клянусь, я не буду даже разговаривать со жрецами, не то что их уговаривать или еще чего-то, ага, просто слетаешь, и когда, я же не сейчас полечу, сейчас там жарко, вот где-нибудь в октябре, когда погода получше станет, ты меня пугаешь, Лера, мы с тобой сколько уже знакомы, 70 лет, больше. Уж теперь-то ты должна понимать, что самое страшное, что мне может грозить, это расстройство желудка, если я объемся виноградом. Но я уже 50 лет стараюсь не обжираться. Кстати, мне внучки сегодня сразу 3 тортика притащили, прагу и 2 фруктовых. Тебе какой чай наливать? Маркус Клавдий Флориан к северным богиням относился. Наверное, назвать его чувство уважением было бы несколько неверно. Цезарь Африки относился к ним скорее с глубочайшим почтением и некоторым даже трепетом. Ведь именно ученица богини Марины вылечила его от болезни, от которой умирали и более крепкие телом люди. То есть раньше умирали, а теперь в Александрийском госпитале чуть ли не каждый день ученики и, чаще, ученицы богинь спасали по несколько человек. Правда, когда Марк вспоминал об этом, небольшой шрам на животе начинал чесаться, но по сравнению с тем, что ему подарили вот уже почти 20 лет жизни, это было не заслуживающей внимания мелочью. Поэтому когда Дива Катхарина Магна попросила проводить ее в храм Изиды, у него даже мысли не возникло отказать ей. Впрочем, даже если бы не спасение его жизни, он все равно не отказался бы. Императором Африки Марк стал вовсе не потому, что когда-то северные богини согласились с избранием его Цезарем, а, скорее, потому, что юный тогда еще Цезарь очень серьезно отнесся к словам тогдашнего императора Гордиана о том, что отныне императору нужно быть не самым храбрым воином, а самым умелым торговцем. А умелый торговец от неумелого отличается тем, что заранее предвидит, какой товар будет пользоваться большим спросом и изыщет пути приобретения этого товара по выгодной цене. Когда Марк лежал в госпитале на вилле богинь в Александрии, он догадался спросить у лежащего в соседней палате механика с большого корабля богинь, а нет ли у богинь моторов, которыми можно двигать вагоны по железной дороге, но которым не требовалось бы очень дорогое топливо. Тот ответил, что есть моторы, которые работают на обычных дровах. Правда, им все равно требуется специальное моторное масло, но обычно небольшой фляги на 2 секстария хватает дней на 10. Ну еще какие-то части нужно раз в месяц менять, и это обойдется где-то динариев в 30. В результате спустя всего 4 месяца по рельсам, проложенным от Рима до Неаполя, проехал первый вагон с мотором на дровах, и на весь путь было потрачено всего 6 часов, причем к вагону были прицеплены еще 2 грузовых, в каждом из которых было погружено по 400 талантов разных грузов. Правда, вагоном управляли парни с русской виллы, но людей и грузы они перевозили все же римские. Формально за вагон с мотором, который мастера богинь называли рельсовым автобусом, Марк выложил 120 тысяч динариев из собственного кармана, но по результатам первой недели его эксплуатации сенаторы единогласно решили возместить ему потраченное, причем уже в размере 200 тысяч, с добавкой за сообразительность, и выделили из казны дополнительные средства на покупку уже 100 таких автобусов, назначив Марка ответственным за предстоящую сделку. Тогда, вот уже почти 20 лет назад, Марк впервые испытал радость полета. Договариваться о поставке такой большой партии машин на римской вилле с ним не захотели и отправили его, как раз на самолете, в какой-то город с названием Минск, так как, по словам секретаря виллы, только там делали эти дровяные моторы. Наверное, договариваться о каком-то, пусть даже самом дорогом и редком товаре, с ремесленниками, это не самое достойное императора дело. Но Марк еще по пути из аэропорта Минска к моторному заводу понял, что сюда он отправился не напрасно. Город оказался очень непохожим на все, что римлянин видел раньше. И прежде всего тем, что по улицам ездило просто невероятное количество повозок, перевозящих грузы и людей, причем ездили они все без лошадей, на что особо обратил его внимание сопровождающий его инженер и старый приятель Донецкий Максимин. Начальник завода сказал, что сделать сотню рельсовых автобусов ему несложно, но для римлян от этого никакой пользы не будет просто потому, что машины нужно еще и обслуживать. Для чего понадобятся хорошо обученные люди, и в качестве таковых он предложил Марку отправить в Минск пару сотен детей в возрасте от 8 до 10 лет. Если они будут хорошо стараться, что лет через 6 они смогут сами хотя бы правильно обслуживать эти машины. А без обучения, просто управлять машиной не очень сложно, вас, думаю, управлению получится обучить за неделю. Но после такого обучения машина наверняка сломается через месяц-другой. Мы, конечно, можем отправить к Рим десяток-другой мастеров, чтобы они поддерживали машины в работоспособном состоянии, но это и обойдется вам недешево, и вряд ли мы сможем вам оказывать такую помощь больше 1-2 лет. Спустя 7 лет уже почти 200 рельсовых автобусов перевозили людей и грузы по Европе, а Марку Совет Императоров предложил всерьез заняться развитием Африки и Египта. Все же именно Африка и Египет были основой продуктовой безопасности империи, и именно Марк, как император, наладивший тесные и дружественные связи с Россией, мог существенно усилить эту безопасность. Сначала в части зерна, а затем, кроме пшеницы, которая давала урожай больше 40 талантов с югера, богини дали египтянам и невиданные деревья, именуемые эвкалиптами. Один сорт этих деревьев, именуемый эвкалипт блестящий, за 5 лет вырастал в высоту до 10 пассусов и в толщину до полуфута, а в 10, было высотой до 18 пассусов и в толщину достигало почти 2 футов. Причем древесина почти не гнила, но, что было сейчас важнее всего, из нее получался прекрасный уголь. И со всего одной центурии эвкалиптового леса за 10 лет можно было получить больше 20 тысяч талантов прекрасного угля, с помощью которого выплавлялось почти 40 тысяч талантов замечательной стали. Про деревья и сталь у богинь все подробно разузнал Донецкий Максимин, которому лавры Тита Спурия явно не давали покоя. Он же вызнал у богини про железную руду, которую очень просто было добыть в Египте. Правда, в очень непростом месте, в оазисе, лежащем в 130 милях от Нила в глубине пустыни, но с прокладкой туда железной дороги сильно помог эфиопский император. Не бесплатно, по договоренности теперь в Эфиопию отправлялась половина добытой там руды, но этой руды там все равно копали куда как больше, чем могли переплавить, а без эфиопов руды вообще не было бы. Зато теперь железные заводы Оксиринха, куда вела железная дорога от оазиса, каждый день выделывали почти 10 тысяч талантов стали, из которых, правда, половину отправляли опять же эфиопам. Поскольку собственного угля для работы всех печей Оксиринха не хватало, приходилось покупать очень много специального пористого угля, именуемого коксом, у тех же эфиопов, которые его делали в Адубисе, и расплачиваться готовым металлом. Но это было всего лишь временной проблемой, ведь в дельте Нила было уже разбито более 1000 центурий эвкалиптовых лесов, и через каких-нибудь 10 лет, хотя Донецкий ведь собирается уже через 5 лет выпуск стали увеличить вдвое, а посланник богинь передал, что посадили, пусть растет, но больше эвкалиптовых лесов сажать не нужно. К таким советам римляне давно уже прислушивались, сразу после того, как решили пренебречь советом не сажать сахарную свеклу. Тогда богини сказали, что после свеклы земля лишится плодородия на 10 лет и более, но правящий в то время Гостилиан решил, что просто богини не хотят терять выгодный рынок и совет проигнорировал. Потерять чуть больше 200 центурий плодородных полей было не очень убыточно, но очень обидно, а восстановление их плодородия потребовало затрат куда как больших, чем полученная от продажи сахара прибыль, причем сахара очень плохого качества, что заметно и без того невеликие доходы заметно уменьшило, так что теперь любой совет богинь в отношении выращивания чего угодно воспринимался практически как приказ, и тем более как приказ воспринималась любая их просьба, так что в 10 утра император Марк Клавдий Флориан уже ждал на русской вилле Александрии прибытия самолета Великой, а спустя всего лишь 1.5 часа он вышел из этого самолета в аэропорту Сиены. В Александрии Великая из самолета не выходила, а внутри сидела в отдельной комнатке, так что увидел ее Марк только когда в Сиене их встретил какой-то эфиоп. Увидел и лишний раз убедился, что богиня выглядит на столько лет, насколько пожелают. Великая по сравнению с тем, как она выглядела 30 лет назад, когда молодой Цезарь узрел ее впервые, казалось даже более молодой. Эфиоп на большом белом автомобиле привез их к причалу, где уже стоял небольшой белый катер, а спустя полчаса богиня легко спрыгнула на берег и быстро поднялась по лестнице на площадь перед храмом. Причем проделала все это молча, ни у кого не спрашивая, куда нужно идти. Затем она постояла немного на площади, удивленно, как показалось Марку, оглядывая окрестности, потом быстро вошла в ворота храма и, опять никого не спрашивая направления, прошла к алтарю, заглянула в Маммиси, как-то недовольно покрутила головой, вышла обратно на площадь, где ее ждал привезший ее из аэропорта эфиоп, снова огляделась и задала Марку очень удививший ее вопрос. «Храм неплохой, но почему он стоит не на месте?» Переводчик, которого Марк захватил с собой из Александрии, немедленно перевел сказанное великой жрецу, который присоединился к странной процессии еще на причале, и тот снисходительно начал было объяснять. Храм поставлен на том самом месте, где Изида нашла. Объяснять он начал на греческом, и великий переводчик, похоже, не понадобился. Она, даже не дослушав то, что хотел сказать жрец, прервала его. «Я хорошо помню, что говорила бабуля. Это случилось не здесь, а там», и она указала на соседний остров, на котором суетилось множество людей. «Кстати, что там творится? Вода потихоньку разрушает остров», — внезапно на вопрос великой ответил эфиоп. «Я распорядился привести его в хорошее состояние». «Это хорошо, это правильно. Ты хочешь быстренько перенести храм туда?» «Быстренько это как?» — удивился эфиоп. «Все время забываю, что вы всегда суетитесь. Быстренько это за год или два. Даже если мы будем очень стараться, то храм сможем перенести года за три». Но великая дослушивать эфиопа опять не стала. «Можно и за три, а то бабуля сильно бы расстроилась, узнав, что храм поставили не на месте». «Хорошо, я через 3 года проверю, как у тебя получается. А если потребуется помощь, то ты знаешь, где меня искать». И с этими словами она почти побежала обратно к катеру, через плечо крикнув Марку, что будет его там ждать через полчаса. Жрец, а это был верховный жрец храма Изиды, так как встречать императора любому другому жрецу было неуместно, едва скрывая злость, высказал Марку свое отношение к этому визиту. «Если бы эта вздорная женщина не была вашей гостьей», — но тут уже Марк, так до конца и не разобравшийся в том, что великой было нужно, с яростью в голосе прервал жреца. «Эта вздорная женщина, дива Катхарина Магна, а ее бабуля, о которой она упоминала, Диампуэритея Иет Матернитатис, и которая носила имя Изиды», — саркастически поинтересовался тот. «Богини носят разные имена», — задумчиво проговорил эфиоп. «Изиду греки именуют Деметрой, а у бабушки великой тоже было несколько имен, и многие ее звали Дмитриевной». Внезапно эфиоп побледнел, так, как это случается с чернокожими, то есть стал буквально серым. «И она единственная там носила такую же прическу», — он указал на барельеф с изображением Изиды, — «и у нее волосы были черного цвета». «Ты знал бабушку великой?» — удивился Марк. «Да, она принимала роды моей матери, а потом я много лет жил рядом с богинями в школе». «Ты хочешь сказать, что тебя принимала богиня? Ты что, фараон?» — все еще довольно злобно, но с опаской в голосе спросил жрец. «Нет, я не фараон, я император Эфиопии Алимайху. И теперь я понял, что меня принимала именно богиня, та богиня, у которой так много имен, статуи которой строят во всех Маммиси, в России именуемые родильными домами, во всех, которые богиня приказала выстроить в каждой даже небольшой деревне. И во всех Маммиси России роды принимают ее ученицы, как моя первая жена, или ученицы учениц. Поэтому в России дети рождаются здоровыми, матери не умирают при родах. У моей первой жены родилось 7 детей, и все они живы и здоровы. У второй, роды которой принимала первая, родилось 12 здоровых детей. Теперь настала пора посереть жрецу. Вы на самом деле можете перенести храм на соседний остров? Я — нет. Но великая еще и богиня архитектуры. Она расскажет моим строителям, как это сделать. Сейчас мои инженеры могут перенести туда разве что киоск Трояна, и сделают это месяца за 3. Теперь я понял, почему Диамхистриае, которая знает и прошлое, и будущее, предупреждала меня, что нужно будет это сделать. Ты знаешь, что нужно делать, а я еще нет. Уяснив, что эфиоп по крайней мере равен ему, пожаловался Марк. Великая ждет меня, а нам нужно еще так много обсудить. Скажи ей, что пусть возвращается без тебя. Мне богини дали самолет, я прикажу отвезти тебя в Александрию вечером или завтра утром. Конечно, мой самолет не так хорош, но долетит до Александрии часа за три. А если тебя там ждут, я попрошу Великую сообщить о твоей задержке людям на русской вилле, а те передадут весть преторианцам, так что беспокойства из-за этого не будет. Так и сделаем, Марк, даже не посмотрев на жреца, поспешил к катеру, но вдруг остановившись, снова повернулся к Эфиопу. «Я очень рад, что мне посчастливилось познакомиться с тобой, а мы сможем заодно поговорить о расширении металлургического завода в Оксиринхе. Я как раз сейчас думаю, что вам предложить в обмен на дополнительные поставки кокса». Глава 5. «Честно говоря, я удивлена тем, как ловко ты уговорила египтян перенести храмы», — сказала Лера, аккуратно откусывая кусочек жареной рыбы. «А этот нильский окунь очень неплох», — ответила Катя, — «а уговаривать?» «Я их не уговаривала, они сами. Кто же мог предположить, что они подумают, что бабуля — это сама Изида?» И Катя довольно рассмеялась. «Но что мне не понравилось, так это что Али тоже так решил. Зато теперь твоя душенька будет довольна, эти храмы не утонут. Хотя по мне, так пусть бы тонули. Мне только киоск Трояна там понравился. Да мне тоже на этот храм не важно. Просто ты до сих пор так и не поняла, что здесь и сейчас религия все еще является одной из самых могучих движущих сил цивилизации. Надо будет договориться, чтобы почаще этих окуней нам сюда привозили. Ведь в Сиену самолеты летают довольно часто, а окунь не особо тяжелый. Но мне кажется, ты ошибаешься насчет религии. Она, конечно, тоже свою роль играет. По мне стерлить лучше, этот окунь для меня немного жирноват, а Изиду почитают не в одном лишь Египте, а там ей поклоняются и все египетские греки с римлянами, 3/4 греков поклоняются Деметре и, наверное, столько же римлян поклоняются Церере. Так что сам факт, что внучка богини материнства одобрила храм и лишь намекнула, что ему лучше бы стоять на правильном месте, это поклонение лишь усилит. Кстати, то, что бабуля твоя имена Изида, всем им доказывает само ее имя. У греков Деметру называют еще и Мирианимос или Лохия, а это, с одной стороны, похоже на Марину, а с другой, профессия твоей бабули сомнений уж точно не вызывает. А если еще добавить, что у греков Деметра еще и покровительница мореплавания, то имя Марина богини с 10 000 имен исключительно подходит. Да знаю я все это, или ты думаешь, что я туда рыбку попробовать полетела? Слишком дорого мне эта рыбка обошлась. Я по дороге чуть не сдохла, то есть не сдохла, конечно, но еще вчера думала, что уже пора пришла. Все же мне путешествия отнюдь не полезны стали. Все, буду теперь дома сидеть и с балкона вниз поплевывать. Не будешь, как раз позавчера, когда ты храмом любовалась, тебе пришло приглашение посетить город Екатеринослав и почтить своим присутствием открытие нового завода. Это где это такой город? Недовольным тоном поинтересовалась Катя. Это на Угре. Помнишь, ты туда плавала и кур приказала сварить голодающим детишкам, а потом башню еще там по твоему проекту строили. Не по моему, я просто слезала башню с Мытищинской водонапорной. Какая разница, главное, что все знают, что башню ты придумала. Точнее, главное то, что там выстроили второй в стране завод по производству напильников, и его не запускают, пока именно ты его торжественно не откроешь. С чего бы мне такая честь? Сдохнуть спокойно не дадут. Город назван твоим именем, потому что люди там до сих пор помнят, кто их от голода спас. Кстати, там и городской глава из тех мальчишек, которых ты куриным бульоном отпаивала. Так что готовься, и не вздыхай столь тяжко. Так и быть, я с тобой туда скатаюсь. До Калуги на поезде, оттуда, тоже на поезде, но другом уже. Туда все еще узкоколейка проложена. Все рано не помню про такой город. А что там делают? Городок крохотный, там только консервный завод и фабрика, на которой печенье пекут. Теперь еще и напильники делать будут. Кстати о напильниках. Мне кажется, что напильники больше цивилизацию двинут, чем любая из религий. Конечно, народ нам поначалу помогал, потому что думал, что мы все из себя такие богини, но Вовкин пулемет куда как серьезнее помог нам окружающим добро причинять и пользу наносить. Калаши и карабины нам поначалу помогли просто не сгинуть, но лишь наш статус богинь заставил народ всерьез перенимать наши достижения. Мое мнение простое. На нас никто не нападает не столько потому, что пулемета боятся, сколько потому, что боятся, что мы их, ну, после того как уконтропупим, в их рай не пустим. Ведь большинство, невзирая даже на наше просвещение, в загробную жизнь очень даже верит. Ну, с этим спорить не буду. Ладно, твоя взяла, когда, говоришь, в этот Мияслав ехать надо. В Египет Катя пропутешествовала в одиночку, а в Екатеринослав отправилась в теплой компании Леры, младшей сестры Оли, Брунной Вики. Брунхильда сказала, что без нее путешествовать неприлично, и за Египет Катя ей еще ответит. Оля решила просто сопроводить сестру, а Вика, как и все остальные, тоже скучала в Москве, и небольшая экскурсия показалась ей неплохим способом эту скуку развеять. 2 часа на поезде до Калуги, потом 30 минут на машине до Угры, и оттуда уже почти 4 часа в вагончике узкоколейки. Правда, в очень хорошем вагончике, купейном, так что удалось и поспать в дороге. Екатеринослав к приезду попаданок подготовился очень хорошо. Улицы были украшены цветами, что очень удивило Вику. Откуда в ноябре столько цветов? Небольшая толпа встречала их на вокзальной площади, и Брун, как всегда к путешествию подготовившаяся, сообщила товаркам, что собралось тут практически все взрослое население города. Катя же с удивлением разглядывала 2 одинаковых башни, стоящих в конце площади. Во-первых, их было уже именно 2, а во-вторых, от той, что строилась под Катиным руководством, обе немного отличались. И не сразу она поняла, что поверх кирпича их отделали красным и белым камнем, как оказалось, порфиром и каррарским мрамором. По сути дела, эти башни стали воротами в город. Между ними как раз пролегла центральная улица города. Совсем центральная, 2 оставшихся лежали справа и слева от нее, а где-то через 1,5 километра от башен был выстроен новенький завод по производству напильников. Но дойти от вокзала до завода никому из гостей не удалось. Их сразу посадили в большую коляску, которую тащили огромные лошади, в гривы которых были заплетены разноцветные ленты, и до завода им пришлось использовать этот внезапный гужевой транспорт. Пришлось, хотя погода теплом особо не радовала, а коляска была открытой, но женщины, виляя искреннюю радость сопровождавших их людей, постарались не морщиться. Впрочем, поездка на 1,5 километра была недолгой, так что никто замерзнуть не успел. Катя всю дорогу думала о том, чтобы ей следовало сказать на открытии завода, но оказалось, что совершенно напрасно. На этом открытии выступили какие-то местные жители, причем почему-то в основном благодаря в своих речах Катю, и совершенно непонятно, за что именно. Потом небольшой оркестр сыграл какую-то торжественную мелодию, Вика ее не опознала, но отметила, что оркестр играл очень хорошо. Затем городской глава попросил Катю повернуть рубильник на электрическом щите, и на этом мероприятие закончилось. То есть торжественная часть закончилась, после нее гостей пригласили еще на обед, причем не очень даже и торжественный, где их попотчевали куриным бульоном и очень вкусными пирожками. То есть им сначала подали меню, в котором было с 500 разных блюд, но все прочие следовало какое-то время ждать, так что попаданки отделались легким испугом и здоровенным ящиком с пирогами. Катя сказала, что уже много лет не пробовала таких вкусных, а после этого отказываться от подарка было просто неудобно. Правда, Катя попыталась, предложив пироги школьникам на обед отправить, но городской глава сказал, что пироги печет его дочь, работающая на фабрике печенек, причем каждый день печет, как раз для школьников. Но раз Екатерина Алексеевна так настаивает, то пусть возьмет пирогов всего с 10, в поезде перекусить, а на фабрике им новых напекут и к возвращению домой в Москву им свежих привезут, еще теплых. На самолете, который из городского аэропорта до Москвы летит всего 45 минут. Ну и какого рожна мы полдня в поездах тряслись. Уже сидя в вагоне, выразила свое недовольство Катя. Раз тут есть аэропорт, могли бы за 2 часа туда-обратно смотаться. А тебе врачи запретили на самолетах летать, ответила ей Оля. Они говорят, что твоя поездка в Египет просто чудом обошлась без последствий. А в поезде трястись они не запретили, тут перепадов давления нет. Но ты не переживай, Виталик вроде уже испытывает новый самолет, в котором тоже перепадов давления в салоне не будет. Так что еще полетаешь. А мне вот что интересно, Катя решила соскочить со скользкой темы, кто это придумал в этой глуши завод этот ставить. А никто, ответила Брун, то есть в Госплане никто. Это инициатива Исини, так городского главу зовут. В соседнем городке Кировске новый генератор поставили, образовался небольшой избыток электричества, а ЛЭП оттуда к Екатеринославу давно протянуто. Есеня в Госплан зашел, поинтересовался, что у нас в дефиците, вот заводик и появился. Причем его сами горожане выстроили, им Гриша только станки предоставил. Вообще-то напильников особого дефицита у нас нет, но в ближайшей перспективе мог образоваться. Вот Гриша инициативу с места поддержал. А ты говорила, что религия цивилизацию вперед двигает, повернулась Катя к Лере. А на самом деле, напильники. Вы обе не правы, вынесла свой вердикт Оля, расспросив, о чем старшие товарищи спорят. Всю цивилизацию вперед двигает школа, в которой люди не только уже существующие знания перенимают, но и учатся сами головой думать. Причем лично я думаю, что второе как бы не поважнее первого будет. Тогда уж не школа, а матка, хихикнула Катя, ведь, как Ярославна всегда говорила, своей головой думать может лишь процентов 5 людей, а остальные живут вложенными в голову стереотипами. Я не хочу сказать, что Ярославна была дурой, тоже усмехнулась Оля, но она как раз работала с использованием вложенных в ее голову этих самых стереотипов. Научить думать можно почти любого человека, и самым сложным тут будет научить детей не лениться думать. Не знаю, обращала ли ты когда-нибудь внимание на то, что из выпускников рязанских школ в разные институты идет больше трети. В Москве процентов 15 всего, а в школе больше 90%. Так в школе-то школа как раз для подготовки в институты и нацелена. Нет, то есть да, нацелена, но тут главное заключается в том, что в школе все преподаватели очень хорошие. Мы специально туда лучших набирали, и вот у них школьники думать учатся очень хорошо. В Рязани той же до сих пор работает школа, я имею в виду не заведение, а преемственность методов и подходов, Надина. И Рязанский пединститут заветом Нади следует, а потому, я специально статистику собирала, у выпускников Рязанского пида число школьников, идущих потом учиться в институты, в среднем в 2,5 раза выше, чем у остальных. И что меня особенно радует, половина рязанских школьников, рвущихся к высшему образованию, идет учиться как раз в пединститут. В Рязанский пединститут, так что Надина школа лишь расширяется и развивается. Кстати, первая школа в Белокаменном, где твоя внучка Светка сейчас директорствует, весь выпуск по институтам распределяет, а Светка всех учителей себе из Рязани набрала. И что предлагаешь, в учителя брать только рязанцев? Глупости-то не говори. Но, мне кажется, стоит подумать о том, как бы именно рязанскую школу педагогики побыстрее внедрять. Я пока еще не знаю как, и не знаю дальше, вмешалась в разговор сестер Лера. Как ни крути, но нам пока еще нужно очень много простых рабочих, которые у станка стоят и которым институт вообще не нужен. Крестьян, тракторами управляющих или на фермах за скотиной ухаживающих. Пока да, нужны и рабочие с крестьянами, задумчиво сказала Вика. Но если те же инженеры придумают, как трактор без крестьянина за рулем пахать сеять сможет, это обязательно придумают, хотя и не скоро, подключилась к обсуждению Брун. Так что то, что Оля говорит, имеет глубокий смысл. В том смысле, что в далекой перспективе я имею в виду, что школу терять нам ни в коем случае нельзя. А пока, мне кажется, нужно институт Маркуса всемерно развивать. У него, конечно, уже более чем дофига всякого интересного сделали, даже вроде сотовый телефон изобрели, а через пару лет второй сотовый телефон изобретут, рассмеялась Катя. Если мне склероз не изменяет, институт Маркуса со всеми его заводами уже отъедает почти 10% бюджета страны, так что развивать его еще больше, это будет немного слишком. Тут второй завод в стране по производству напильников стал грандиозным достижением, а почему этот завод не выстроили в Кировске? Электростанцию-то там запустили? Потому что Кировск уже стал слишком большим городом, и там по плану уже завод новый запустили. Будут делать задние мосты для новых грузовиков. Саша что-то новое изобрел, относительно. Он решил перед пенсией повторить КамАЗ. Молодец мужик, решил сделать, и сделал. Сейчас в Арзамасе строится новый завод, на котором будут делать по сотне таких грузовиков в сутки. А зачем тогда мосты для него в Кировске делать? Это же довольно далеко, далеко. Но на Арзамас будут работать много заводов, почти сотня, причем коробки передач вообще в Новосибирске производиться будут, так что это вполне терпимо выйдет, уговорила. Одно радует, не прошло и 70 лет, как мы смогли КамАЗ повторить. Сядь на пенек, съешь пирожок, Лера протянула Кате как раз пирог из захваченной корзинки. И, пока ешь, подумай вот о чем. Мы всего за 70 лет смогли построить государство, в котором обученные нами инженеры и рабочие смогли воссоздать то, что делалось уже в 21 веке. Не скопировать, а именно воссоздать, потому что от того КамАЗа у нас остались лишь сильно изношенный мотор и коробка передач, причем изрядно изувеченная нашими неумелыми доработками. Брун, я же не издеваюсь, а на самом деле радуюсь. А что голос нерадостный, я просто сейчас уставшая, а нам еще часа четыре до дома добираться. А дома я все же у Сашки спрошу насчет такого же воссоздания Ютона. На автобусе мы бы сюда часа за три скатались бы. Перед самым Новым годом Али прислал Екатерине Великой небольшой фильм, примерно на 18 минут, показывающий с самого начала и до самого конца процесс переноса на соседний остров киоска Трояна. На просмотре Лера отметила, что эфиопские операторы и режиссеры очень неплохо постарались, ведь сделать интересный документальный фильм о том, как что-то разбирают, а потом собирают обратно, очень непросто. Катя же отметила появление на экране верховного жреца, который с очень серьезным видом рассуждал о том, что замена кипарисовых балок крыши на эвкалиптовые лишь прибавит святости храму, так как кипарисы сами по себе растут, а эвкалипты – это дар богинь. Ну а Брун сказала, что надо бы и нашим телевизионщикам перенять эфиопский опыт. Ребята сделали фильм действительно интересным в основном тем, что кто-то в кадре объяснял, что делается и зачем, а фоном все время шла собственно работа. Причем объясняла либо где-то в уголке стоял, либо вообще скрывался из виду и оставался лишь его голос, так что всем все было видно очень хорошо. Никита же, посмотрев фильм, распорядился его немедленно растиражировать и показывать во всех кинотеатрах в качестве киножурнала перед сеансами, потому что, во-первых, народ увидит далекие страны, а во-вторых, лишний раз убедится в том, что история – неотъемлемая часть существования цивилизации, и о ее памятниках надо всячески заботиться. Никита, чего это тебя на нотации потянуло? Поинтересовалась Катя первая. Вроде раньше за тобой такого не замечалось. Не на нотации, а на констатацию фактов. На Юкатане вроде уже бродит мысли о том, что индийские храмы всякие с пирамидами стали пережитками прошлого, с которым бороться надо. А это кино очень нам пригодится в борьбе с идеями про борьбу. Тогда понятно. Получил бюрократическую должность и освоил бюрократический язык. Однако среди своих мог бы по-человечески разговаривать, рассмеялась Катя. А что у нас в мире творится? А то из мировых новостей мы в курсе только про египетские Катины страдания. Да ничего, собственно, интересного. Вот я купил, причем лично, можно сказать купил, у Марка Клавдия Флориана кусочек пустыни. Небольшой, примерно 5000 квадратных километров. Недорого к тому же купил. Всего-то за 3 миллиона динариев, зато теперь в этой пустыне могу делать что захочу. Откуда у тебя столько денег? У меня денег нет, я по бартеру пустыню купил. Взамен отправлю в Рим 10 тысяч велосипедов. А велосипеды у тебя откуда? А велосипеды сделают на новом велосипедном заводе, его еще весной запустили в Омске. Ну, допустим. Но пустыня-то тебе зачем? Я купил кусочек пустыни между Средиземным и Красным морями, и мы там будем копать канал. Я уже отправил туда всю технику с Ишима, там ведь канал уже достроили почти. Но на Ишиме-то нужно было на 40 метров вглубь копать, зачем вся эта техника в пустыне? Там придется еще больше копать. Во-первых, в длину вчетверо больше, а во-вторых, там километров 60 нужно будет прокопать вглубь уже за 70 метров. Я, конечно, нифига не Лера и с историей у меня так себе, но сильно подозреваю, что в 19 веке столько выкопать не могли, или смогли, ты права, просто тогда копали канал через большое и маленькое горькие озера, а они сейчас вообще-то сладкие, в смысле пресные, губить их крайне не хочется, а в обход копать, там уже как раз эти метры и набегают, но у нас-то, в отличие от предков из будущего, и техника имеется могучая, и головы на плечах, и мы не считаем, что нагадить туземцам ради выгоды белого человека вполне пристойно. Вдобавок в Никите не придумали, как там победить песчаные заносы. И как, Али вон жаловался, что у него борьба с пустыней не очень успешно продвигается. Эфиопам мы уже все рассказали, Али поэтому героическими темпами свои ГЭСы строит. Нужно сделать очень много полиакрилата калия, который потом будет перемешиваться с песком, а чтобы его сделать, нужны заводы, которые без электричества не работают. А на такой смеси даже в пустыне трава расти будет очень неплохо, в особенности если туда коз не пускать. Почему коз? А козы все, что растет, сожрут, как в Греции все давно сожрали. В Эфиопии уже законом запрещено коз держать в районах рядом с пустыней. Но пока Али такие заводы не запустил, мы этот полиакрилат будем возить с Ивангородского комбината. Пока он в песке не разложится, там акации те же вырасти успеют, а потом еще чего-нибудь придумаем. Это кто же такой умный у нас про Суэцкий канал догадался? С некоторым ехидством Катя посмотрела прямо в глаза Никиты. Но Никиту это ни капельки не смутило. Кто ж как не я. Уже сейчас перегрузочным порт в Адубисе с грузами не справляется, а по каналу Трояна никакой корабль больше Василевса не пройдет. Причем как раз его-то расширять углублять точно нельзя, а то весь Нил через него в Красное море вытечет. Да не дергайся, я просто так спросила. Точнее, я до этой минуты даже не думала, что мы его выкопать сможем, а вот поди ж ты. Кстати, ты не знаешь, кто придумал Волга-Доны Василевсами обозвать? Не знаю, Генрих, наверное. Ему эскизы проекта Маркус отдал в свое время, а царственными их назвали, потому что тогда это были самые большие корабли. Ну я так думаю, а почему ты их вспомнила? Потому что вместо Суэцкого ты бы лучше Волгодонский канал прокопал. Там ведь тоже дофига всякого возить приходится. Кать, не все сразу. Сейчас нам Суэцкий важнее. То есть он, наверное, будет Клизминским называться? Да, понастроил Троян всякого точнее, наверное, Клизминским. Никита радостно рассмеялся. Римляне местные названия города произносят именно как клизма. Но название можно и поблагозвучнее придумать. Пока его выкопаем, время подумать есть. По моим прикидкам копать мы будем минимум лет 5, так что объявляю среди тебя конкурс на лучшие названия. А почему это только среди меня? Потому что старшие нового названия уже не придумают, а молодежи незачем вообще о проблеме знать. Да и не такая это уж проблема. Вот выкопать его, это да. Раз уж начали копать, то наверняка выкопают. Может быть не так быстро, как ты сейчас думаешь, но начатое обязательно закончит. Как там с Ивангородским комбинатом-то, а? Вообще-то Ивангородский комбинат Катя старшая именовала не иначе, как апофеоз бестолковстроя, хотя сам комбинат и строился в полном соответствии с планами, вот только планы эти постоянно менялись. Не потому что изначально планы были плохими, а потому что народ постоянно работал и, как мог, улучшал этот план. Именно поэтому из 10 намеченных установок с твердым теплоносителем мощностью в 1500 тонн каждая были запущены лишь 5, а перед Новым годом первая была остановлена на модернизацию, очень нужную модернизацию. В институте Маркуса уже успели разработать автоматику для управления установкой. Правда, внедрить ее, по обновленным планам, можно было примерно еще через год, но в результате должна была на порядок снизиться нагрузка на рабочих в огромном цеху и, скорее всего, производительность установки могла вырасти процентов на 20. Поскольку все цеха первой очереди были если не выстроены, то уже заложены, то и когда-нибудь запланированные 10 установок заработают, но и 4 уже работающих ежесуточно выдавали, кроме всего прочего, почти 2500 тонн ценной золы, которая сама по себе была тем самым паршивым цементом, о котором когда-то вспоминал Даня Иванов, но за прошедшие 3 года было выяснено, что если его смешать с третью обычного портланд-цемента, то бетон из него получался как бы не лучше традиционного, в одном уж точно лучше. Бетон получался весьма водостойким, и именно из него была сделана облицовка Ишимского канала, да и все инженерные сооружения на этом канале в основном из него делались. Но пока все это обустройство на комбинате велось, был уже подготовлен план строительства второй очереди, где начали ставиться установки мощностью по 3000 тонн в сутки, выдававшие в качестве отходов производства еще по 60 мегаватт электрической мощности. А основной продукцией всех очередей первого завода комбината было моторное топливо всех сортов, различные пластмассы и эпоксидные смолы, технические масла и куча химикатов-полуфабрикатов для других заводов. Второй завод заработал летом. Он, в отличие от первого, располагался на правом берегу Нарвы, не совсем на берегу, а, как и первый, километрах в 5 от него. И зола от установок с твердым теплоносителем сначала попадала на завод тонкой очистки, где из нее вытаскивали уран и еще примерно треть таблицы Менделеева. Из-за этой очистки на выходе получался не паршивый цемент, а паршивенькая известь. Очень даже не паршивенькая, если ее использовать для известкования почвы, так что ежесуточные 2500 тонн ценного удобрения ежесуточно вывозились на поля, на ближние и не очень ближние тоже. По планам в первые 2 года предстояло этой золой обработать все поля и нивы аж до Минского района, и не только золой. Комбайн, разработанный под руководством Даниила Иванова, выгребал из-под земли не только сланец, но и фосфоритный песок, из которого уже на третьем заводе комбината делали суперфосфат. Ну а то, что оставалось после того, как все полезное из выкопанного сырья вытаскивалось, смешивалось с очищенным песком, бесклинкерным цементом, выкопанным со дна моря песком и камнями, и запихивалось обратно в отработанные штольни, что, по выражению Вики, сохраняло экологию и не давало выработкам обрушиться. Правда, поначалу затраты на закапывание штолен вызвали острое неприятие со стороны Газплана и лично Гриши Кабулова, но чуть позже, когда там подсчитали наносимый при отказе от этого ущерб культурной природе, пришлось даже новый орден специально для дани придумать. То есть не то чтобы вот взять и придумать. Хотя старшая просто предложила учредить орден Трудового Красного Знамени, а вот Даня стал первым его кавалером. Весной Катя первая в очередной раз была мобилизована Никитой на придумывание новых грядущих достижений. «Ну чего ты ко мне пристал? Своя голова уже думать не желает?» Такой была первая реакция бывшей руководительницы Газплана. «Не, работает пока еще голова. Но я вот о чем посоветоваться хотел. Нашел тут у Михалыча забавные рассуждения, которые он в тетрадке своей написал. Я к чему? Сейчас второй завод комбината уже выдает по 300 килограмм урана в сутки. Так это же хорошо. Можно еще станции на тяжелой воде построить. К этому и веду. Атомные станции, когда работают, производят в том числе и какие-то минорные актиниды, которые гадить будут сотни тысяч лет. С Андрюшей поговори и успокойся. Он эту гадость собирается дожигать в быстрых реакторах. Вот я примерно в эту сторону и подумал, прочитав тетрадку. У Михалыча написано, что для такого лучше всего построить реактор на расплаве какой-то соли. У меня тут записано, какой тетрафторобирилл от лития. Так вот, в этом реакторе мало что давление высокое не требуется, так еще и рабочая температура может быть свыше 800 градусов. Это я к чему? Михалыч написал, что если к обычному реактору прицепить такой, то можно будет пар перегревать градусов до 600 и даже выше, а в результате КПД установки с двумя реакторами может быть заметно больше 50%. И что ты от меня хочешь? Я не у тети Вали, ни у тети жени не училась, так что для меня все эти слова – просто забавные звуки. Я поговорил с ребятами из инженерно-физического, они сказали, что идея вроде рабочая, но для ее реализации нужно будет довольно много сил, времени и, с чем, я, собственно, к тебе и пришел, денег. Там ребята умные, считать умеют. По первым прикидкам им на эксперименты потребуется лет 10, и для начала 10 же, но миллионов рублей, а года так со второго-третьего уже миллионов по 25, и это вроде минимум. А денег у нас, понятное дело, нет. 10 миллионов выкроить я сумею, даже 20 смогу, это на первые 2 года. А потом вот, посмотри, я тут примерно прикинул, что мы можем тем же римлянам и персам продать, но тут опять новые заводы строить потребуется. И я помню, что вы вроде какие-то идеи по части улучшения образования обсуждали. Про образование, это Коля. Ее я тоже в покое не оставлю, а тебя очень прошу. Посмотри на списочек и еще подумай, как все это народу правильно подать. Мы-то уже не богини, нам все объяснять людям нужно, чтобы дела делались. Мы, да, однако ядерную физику, сам понимаешь, в широкие народные массы пускать еще время не пришло. Но мысль твоя мне понравилась. Какая это мысль? Про богинь. Кто у нас сейчас самая великая из богинь? Я поговорю с мамой Катей, она сумеет правильно все людям объяснить. Она же вообще не физик. Она может людям просто сказать «я так хочу» и уверена, что людям этого хватит. Или ты думаешь иначе? Глава 6. Виталий Поляков со смешанным чувством зависти и гордости смотрел на стоящий в ангаре огромный самолет. Зависть он испытывал потому, что этот самолет был спроектирован без малейшего его участия, а гордости – потому что главным конструктором самолета был его сын Илья. Красивый получился самолет, и очень жалко, что взлететь ему придется не скоро. Илья самолет выстроил, как только получил технические параметры нового мотора от Ивана, но сам мотор будет готов еще минимум через год, а по очень осторожным предположениям Ивана, вообще года через 3. Еще к чувствам Виталия примешивался небольшой страх за сына, поскольку Илья самолет построил сверх плана, за что мог получить нехилый такой втык от плановиков. Все же то, что Смоленский завод план по выпуску основной своей продукции выполнил даже досрочно, от грядущего втыка могло и не спасти, ведь на внеплановую машину было потрачено довольно много совершенно плановых материалов. И если ему, Виталию, не удастся в ближайшее время обсудить этот вопрос с Екатериной Владимировной, то сынуля, скорее всего, долго не сможет сидеть на выпоротой попе.